Темно. За ограждениями сетки запустился механизм. Надпись представляет. Фильм Ивана Войтюка. Мужчина в рабочем фартуке белого цвета спускается с улицы в люк подвала, где начал работать механизм. Илья Шакунов. Он начинает копать. Кто строит прочнее? Он и еще один мужчина находятся на сцене. Каменщик, за ним наблюдают из зала люди. Спрашиваешь? Действие на сцене происходит на заброшенном кладбище. Скажи, вокруг можешь стоят гулять. Кресты. Так хочешь узнать, а? Дмитрий Бозин. Елена Борох. Скажу. Автор сценария сейчас Олег Приходько. Сейчас скажу. Ну, не тяни, давай. Нет, не скажу. Давай, ты давай, чё, брат? Прекратите от себя тяну. Ну не, ну в горле пересохло. Пересохло. Так сходи к Йогану. К кому? За водкой. К Йогану? К Йогану. А, так это мы быстро. Это мы сейчас. Это мы всегда, всегда. Йоган! Макеев! Да, Даев, да Евдокия, на что? Опять настоящую водку разбивали. Да вы что, Евдокия Ивановна, да ну что, понившись, как вы могли подумать? Ну да, чуть-чуть помянули. Кого? Ну кого эту? Офелию. Первый мужчина смотрит на череп, держа его в руке, и улыбается. Он бросает его мужчине, который подошел к нему. Ваше, сударь. Оператор-постановщик Виталий Запороженко. Сказать, твоя. Художник-постановщик я сказал то, что сказал. Виктор Бучковский. Реплику, скотина. И давно ты могильщиком? Знаешь, я он начал тот самый день, когда был поставлен этот бездарный спектакль. Браво! Тщетно ждать успеха. Зарыв истинный талант в могилу. И поручив главную роль посредственности, только потому, что это посредственность сын главного режиссера. Браво! Может, он сражается на чем с этим голубому цвету. Я тебя убью! Даже череп Юрика в ваших руках выглядит решительнее вашей костной физиономии! Я тебя все-таки убью! Браво! Ну-ка. Занавес! Занавес! Уволены оба! Молодая девушка в шикарном белом платье отдает мужчину. С ней сидит серьезный мужчина с длинными черными волосами. Мим-бим, чужая жизнь. Город – солнечный день, ярмарка, много людей. Дамы и господа! Вокруг него стоят дети и взрослые. И вас все прошу, смеются. Прошу вас. Одет сам Мим в черную кофту. На его голове красный платок, а на лице белый дым. На него смотрит серьезным лицом мужчина. С длинными черными волосами. Одет в белый костюм. На его лице солнцезащитные очки. Спасибо, дамы и господа. Юноши и ребенки, на сегодня все. На сегодня все. Спасибо! Публика разошлась, подошел мужчина в белом костюме. В шляпку с мелочью он положил $100. Дурак! Это мне? Я не нищий. Подаяния не принимаю. Это не подаяние. Это аванс. Мужчина в костюме развернулся и ушел. Представляете? Так и говорит. Дым, это тебе. Девушка курит, сидя на подоконнике. Тебе. Держи, аванс. Аванс за твой незаурядный талант, Бим. А что такое аванс, Бим? Аванс – это деньги, которые платят за еще не выполненную работу. Это тот самый мужчина, а кто также был гробовщиком. Оп! Достает Вуаля. Из пакета фрукты и продукты на стол. Ух ты! Рядом с ним клоун, маленькая светловолосая Бим. Девочка маленький в легком клоун. Голубом платье. Маленький клоун. Клоун. Украл? Что? Деньги. Что? А я разве когда-нибудь крал? У мужчины доброе и веселое лицо. Нет, я разве когда-нибудь крал? Крал. И что я украл? Ну скажи. Мою жизнь. Женщина уходит из кухни. У нее уставший и расстроенный вид. Нет, нет, ты не спорь, не спорь. Ну, ну вот, вот. Красивая девушка с длинными человека. Волосами. Чуть ближе, по за барной стойкой, сидит Бим и говорит права. С мужчиной такого же возраста, как и он. В ее словах есть он. Истина. Угу. Она выходила замуж за кого? За прекрасного, талантливого, молодого актера, в которого была влюблена вся женская половина нашего города. А с кем она теперь живет? Посмотри на себя! С уличным мимом! Женщины принадлежат тем мужчинам, которыми могут гордиться. О, а это кто? Это... Он замечает подошедшую к ним девушку. Девушка... А как вас зовут? Агния. Агния? Агния. Какое чудесное имя. А чье очарование? Слушай, Сань, возьми меня к себе на работу. Ну что, ну охранником посудомойкой, ну возьми. Я тебе из этого бара такой шикарный ресторан устрою. А потом построим новое здание. Со сценой. Будем играть там спектакли. Театр-ресторан! Театр-ресторан! Точно! Театр уж полон, ложи блещут. И зрители, зрители, садись быстрее, а садись, реклама, садись. Бигборды! Что хочешь, смотри. Леди энд джентльмены. Нет, сеньоры и сеньориты. Леди энд джентльмены. Ваши аплодисменты. Браво! Сегодня вы имеете честь присутствовать в единственном в мире театре-ресторане «Эльсинор». Мы представляем на ваш суд новую версию старой трагедии Шекспира. «Гамлет!» Устрицы, шампанское, коньяк по ходу пьесы. Администрация гарантирует. Ну как тебе? Талант. Талант, ты талант. Да, давай. Талант не может мыть посуду. Поэтому я тебя не возьму. Бим шуршит широкий плащ из золотистой ткани. Едва хрустит песок под красным каблучком, и маленький индус включает свет и, опираясь на мебель, продвигается в комнату. В тюрбане несет тяжелый шлейф, расшитый серебром. Черт, Люся! Бим спотыкается от тазик с водой, стоящей на полу коридора. Люся! Скорее! Соседей зальем! Не кричи, Бим! Мама еще не пришла. А откуда она не пришла? Да не шуми же, Бим, ночью же. Какой тебе Бим? Какой Бим? Я твой отец, слышишь? Слышу. Ну-ка назови меня папой. Скажи, папа, папа. Папа. Хулиганы, что вы делаете? Прекратите немедленно. Выбегают три подростка. Бим лежит на полу, пытается встать. Смотрит в свой бумажник, а там пусто. Гады, блин. Бим за столиком на старой кухне пьет водку. Давай, Бим. Пусть всем, кто останется на этой земле, будет хорошо. Кто строит прочнее, чем каменщик, судостроитель или плотник, спрашиваешь? Направился к шкафу в прихожей. Достал галстук и одел себе на шею, после чего вернулся на прежнее место. Виселичных дел мастер. Почему? Потому что его сооружения переживут всех постояльцев. Знаешь, Бим... Закурил сигарету и притронулся к стакану водки. Выпил его. Вот пока горит эта сигарета, нам нужно ответить с тобой на вопрос. Быть или не быть? Бим! Бим! Убегает девочка. Бим! Бим ее крепко обнимает. Нелька! Нелька вернулась! Нелька вернулась! Нелька, Нелечка, ну, как ты? Хорошо. А почему у тебя галстук? Ты уезжаешь? Нет. То есть, да. В другой город. А в какой? В Атлантиду. А это далеко? Далеко-далеко. На дне вечности. Я люблю тебя, папа Бим. Ты несчастный клоун, правда? Нет. Я счастливый клоун. Я самый счастливый, потому что... Он смотрит на дочь, на его глазах выступили слезы. А можно мне забрать Бима? Конечно. Бери, он уже твой, бери. Ну, пока. Девочка уходит, взяв игрушку клоуна со стола. Она выбежала на улицу и зовет Бима. Посмотреть, он выглядывает в окно. Как ты выступаешь? Жди меня! Я буду ждать, Нелька. Я тебе устрою настоящий праздник. Пока! Неля подбегает к маме, которая вышла из иномарки, за рулем которой какой-то мужчина. Мы начинаем представление, дамы и господа! Мы начинаем представление! И снова Поехали! Дамы и господа! Леди и джентльмены! А сейчас, внимание! Несравненный! Не лучше ли с этой жизнью расстаться? Мальвина! Мальвина, где ты? Мальвина! Опа! Теперь пожертвуем на обезду, а не ты живой! Это Альбер Сина, где ты? Дает этого драгу жить, может, не жадничать. Бим немного расстроен. Выглядывает кого-то на улице. Он вытирает свое лицо. На улице вдоль каменной дороги играет девочка на скрипке. Мимо пролетают шарики. Бим на полу сидит и ест булочку. К нему кто-то подходит в шикарном черном костюме. И давно ты могильщиком собственного таланта? Из всех дней в году я выбрал тот самый день, когда покойный король наш Гамлет одолел Фортинбраса. Мужчина сел рядом с ним. Это тот Чё мужчина в очках и с длинными волосами. Мефистофель. Душу мою пришел купить. Я хочу купить твой талант. Талант. Талант без души, что улей без пчеломатки. А душа не продается. А может, все-таки поторгуемся? Я хочу, чтобы ты помог мне в поисках одного Ночь. Человека. А ты его в центре комнаты дай. За столиком в ресторане сидит неизвестный и пьет. На столе шампанское и еда. Вкусно. Если этот человек решил исчезнуть, то официальный розыск тут уже не поможет. У него очень надежные документы, он легко меняет внешность, он может уехать. Как же ты в таком случае собираешься его найти? Надо, чтобы ты превратился в него, Бим. Как это? Если ты научишься так же, как он, ходить, жестикулировать, говорить, смотреть, слушать, то постепенно ты начнешь так же, как он, думать и чувствовать. И тогда мы поймем, что побудило его исчезнуть и куда он исчез. Хм. Официант подкуривает сигарету мужчине. Ты сотни раз примерял на себя чужие маски. Но делал это за гроши. А ты что, предлагаешь мне это сделать за миску супа? Ну, почему же? А сколько дашь? А назови свою цену. Что говоришь, я должен буду делать? Стать другим человеком. Надолго? Ты не понял, Бим. Навсегда. Ну, мне надо подумать. Даю тебе минуту. Мужчина переворачивает песочные часы. Время истекает. Думай. В бокал с шампанским кинули таблетку, которая быстро растворяется. Бим на салфетке пишет сумму. 1000. Мужчина добавляет к сумме еще 3 нуля. Лимон? По рукам. Они поднимают бокалы и выпивают напиток. Что говоришь, я должен буду делать? Мужчина пристально смотрит на Бима. Стать другим человеком. Надолго? Не понял, Бим. Навсегда. Бим засыпает. Утро. По трассе едет джип. Это пустыня. Из джипа выходит мужчина в костюме и отдав ключи встречающему мужчине. Тот садится в джип и уезжает, а он входит в коричневое здание. Входит в здание. Там во дворе поднимается на 2-й этаж. Там лежит Бим. А что это за горы? Анды, Кордильеры, Гималаи. Застывшее пространство, существующее с тех пор, как земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над бездною. Пойдем. А что? Они идут по узкому коридору. Уже умер? Спускаются по круговой лестнице. Чтобы возродиться в новом образе. И попадают в уютную комнату с кожаными диванами. Ха, это и есть мой новый образ? Да, это альтер-эго, твое второе я. Альтер-эго, он что, еврей? А ты что, антисемит? Нет, но если придется превращаться в еврея, надо будет делать обрезание. Что можешь сказать об этом человеке? Он амбициозен, сжатая пружина. Из тех, на стене проектор показывает кто раз и навсегда обижен в детстве. Об этом? Лжив. Лжив настолько, что ни контактные линзы, ни приклеенная борода, ни парик не могут скрыть какого-то двуличия. С чего ты взял? Чувствую. Они сели на диваны. Ну, а этот? А этот чего-то боится. А рядом с ним женщина. Женщина? Здесь она случайно попала в кадр. А в первых двух случаях фотографировала сама. То есть, по-твоему... На всех трех снимках один и тот же человек? Конечно. Утро, зеленый сад. Рядом растет тонкое дерево с красными листьями. Под ним за столиком завтракает Бим с наставником. Мрачный тип. Каждый раз, когда его вижу, холодок по спине пробегает. Зато не болтает лишнего. Чуть дальше себе мужчина готовит шашлык. Не советую дурно высказываться о нем в его присутствии. Он неплохо читает по губам. В бинокль наблюдает седой мужчина. Наблюдает, как Бим бежит по пустыне. Для начала ты должен принять его оболочку. А для этого каждое его движение, каждый жест, он каждую позу движение. Тебе предстоит смотрит повторить тысячу, десять тысяч, а если понадобится, то и миллион раз. Из всех имеющихся материалов мне удалось вычленить десяток характерных для него поз, жестов, взглядов, интонаций, особенностей речи и непроизвольных реакций. Но на первых этапах нас будет интересовать форма. Чем точнее она будет соответствовать оригиналу, тем полнее в нее вольется содержание. Твой рост соответствует росту альтер-эго. Есть что-то общее в чертах лица. Потом начнется заполнение матрицы его привычками, его оговорками, аксессуарами, запахами, одеждой. Слушай, а давно я здесь? Может быть, год, может быть, вечность. Время здесь через камни медленно идут Бим с наставником. И что, я сильно изменился? Это не главное. Главное — постигнуть мир его умом. Увидеть его глазами. А когда постигну? Ты его найдешь. А ты его убьешь, да? Это уже не важно. Гораздо интереснее тот факт, что ты свою буковку «У» продал за миллион долларов. Это как это? Ты был клоуном, а станешь клоном. В Едут машины по дороге. Джип, а за ним красная Лада. Они приехали к магазину продуктов. Из Лады вышел мужчина в кепке и татуировке на шее. Пора привыкнуть к тому, что ты и он одно целое. Со временем твое второе «я» перестанет быть вторым, и у тебя появится имя. Это когда же? Не раньше, чем твоя сущность станет ему соответствовать. Джип медленно отъезжает. Мужчина в кепке выбежал из магазина. И сел в Ладу, тоже едет за ним. Мужчина в кепке поднимается по лестничной площадке. На одном из этажей он замечает труп. Ты уверен в том, что это они? В длинном коридоре стоит мужчина с длинными волосами. Несколько дней никуда не уезжай. Бим смотрит на фотографии. Постарайся развить в своем воображении моменты, зафиксированные на снимках. Отдыхает на балконе. Утром выбери наиболее приятные из них. Представь себе атмосферу. Где это было? В какое время года? Море. Плещут волны, кричат чайки. Что ты чувствуешь? Запах женщины. Обнимает девушку. Она такая живая и теплая, словно часть меня самого. Она сливается с небом, превращается в абстрактное пространство. Мне страшно, меня хотят убить. Просыпаемся на счет три. Раз, два, три. Бим просыпается. Успокойся, все в порядке. Как она выглядела? Кто? Женщина, которую ты видел во сне. Мне что-то снилось? Ты кричал и метался, значит, снилось? Не помню. Ничего не помню. Нога болит. Не знаешь, у него болела нога? Он снова практикует движение. В шикарной комнате с кожаными диванами со временем там становится все разбросано. Господи, как просто! Как все просто! Просто же все! А! Ой, ты моя ноженька! Ой, ты ноженька моя! Ой, я бедный несчастный! О чем ты думаешь? Утро. Сад. Рядом с таким человеком обязательно должно быть зависимое существо. Его наставник стоит большая рядом. Проститутка или неудачливая актриса. И курит сигарет, и также пьет чай. Возможно, даже она когда-то любила его. Но он задавил в ней все чувства. У тебя есть основания для таких выводов? Ну а разве я не подражаю ему день ото дня? Не пытаюсь залезть во все его чувства? Итак, cherchez la femme. Вот именно. Ты думаешь, это кратчайший путь к нему? Я считаю, что это единственный путь к нему. Бим бреется, изображая смешные лица. Перед зеркалом примеряет очки. Делает прическу. Бим бежит через камни. Мужчина в черной одежде, кепке и с татуировкой паука на шее также находится в камнях. Он вышел подходит к Биму. Подышать, Виктор. Это вы мне? Не признал. А я тебя сразу срисовал. Хоть ты и рожу сменил. Погодите, вы меня с кем-то путаете? Да ты у меня как бельмо перед глазами уже несколько лет. Да нет же, я вам сейчас все объясню. Что ты объяснишь? Как ты братву сдал, с людьми не поделился, а? 10 лимонов зажал. Давайте договоримся. Я вам заплачу. Да, заплатишь, Виктор. Заплатишь. За всех заплатишь. Достает пистолет и стреляет в них. Тот убегает. Начинается погоня. Бим еле удержался за камень. Нападавший свалился вниз. День, расслабься. В одной стороне все укрыто. Что с тобой происходит? Ничего. Я же вижу. Ты не заболел? Нет, все в порядке. Можем начинать. Ты засыпаешь. Твои веки тяжелеют. Бим лежит. Его наставник сидит рядом. Ты уходишь в мир грез. Постарайся представить это место и эту женщину. Он представляет, как он у моря. Я одет он в легкий белый костюм. Я опять в этом городе. В странном городе. У моря. Опиши мне его. Узкие, словно выдолбленные в гигантском утесе улочки. Крутые лестницы. Сонный город. Похожий на досократовские Афины. Надо же! Ты был в досократовских Афинах? Ветхие домишки торчат из уступов, как ласточкины гнезда. Говори только о том, что видишь. Вижу. Маяк. В каждом портовом Скалистая городе есть маяк. Называй Вторит что-нибудь маяк. Конкретное. Виктор Чайки. Стоит, обнявшись с девушкой. Чайки кричат. Слышу. Я в объятиях женщины. Той самой. Хватит. Хватит сочинять небылицы, Гомер. Тебе нужна женщина, я вызову проститутку. За твой счет. Мне нужна эта женщина. Опять. Она шла по пирсу, как гриновская соль. И звала. Как я давно тебя не видела. Виктор. Виктор. Ты запомнил, как она выглядела? Как ее звали? Ее звали Агния. У нее были черные волосы и черные глаза. Странно. Я ведь никогда не помню свои сны. Я не погружал тебя в сон. А как это? Если бы ты был под гипнозом, ты бы уже ничего не помнил. А что ж тогда? В тебя начинают оживать его воспоминания. Узкий проход, лестница ведет вниз. Наставник со своей слугой смотрит газету. Ты видел труп? Мы уезжаем. Бим стоит в своей комнате перед зеркалом. Не ты его убил. Тусклый синий свет. Это я. Виктор. Прощай, Бим. Набережная. Сидит пара. Виктор прогуливается вдоль дорожки. В его руках трость. Сзади его замечает девушка. Черноволосая молодая девушка в красном платье. Он начинает бежать за ней. Она убегает. Она идет по саду. Он преследует ее. Они входят в небольшой отель. Она направляется в лифт, но Виктор не успевает за ней. Девушка, которая только что сюда вошла, она... Сейчас. Да ладно, не нужно, вон телефон. Седой мужчина тоже идет к отелю. Алло. Кто это? Почему ты убежал от меня, Агния? Значит, это был ты. Где ты? Виктор звонит девушке в номер. Ты с ума сошел? Уходи немедленно, за тобой следят. А где мы встретимся? На нашем месте. У Катарины. Я буду ждать тебя каждый день. С 11 до 2. Он замечает слежку за собой и убегает по коридору отеля. Бежит через двор. Эй, эй, откройте, пожалуйста. Очень вас прошу, пожалуйста, откройте. У вас есть запасной выход? Есть. Где? Там. Спасибо. Спасибо. Здесь запасной выход. Да, спасибо. Куда? Вас Бог не забудет. Он открывает ворота запасного выхода. Там его встречает тот мужчина. Он берет Виктора за голову и бьет о ворота. Тот теряет сознание. Виктор на полу. На него выливают воду. В шикарной комнате с коричневыми стенами и тигровыми диванами также сидит наставник. От кого бегаешь, клоун? От себя ты уже убежал, а от меня не убежишь. Узнал кого-нибудь? Нет. Лжешь? А ты спроси у глухонемого. Что делал в гостинице? В какой гостинице? Не валяй дурака. Я не помню. Я что, был в гостинице? Позвать Авеля, чтобы напомнил? Кому? Мне или ему? Виктору. Может быть, это он был в гостинице? Меня мучает бессонница, когда он спит. Он не хочет есть, когда я голоден. Он не пьет, когда меня мучает жажда. Крадет мои мысли. Кого ты меня превратил, дьявол? Ай. Наставник подносит бокал виски Биму. Скоро все кончится. Когда? Когда? Когда я сойду с ума от этого раздвоения? Одна таблетка поможет тебе спать 8 часов без сновидений. Не лезь ко мне в душу. Хотя она мне уже и не принадлежит. Море, большие волны. По набережной из камней Виктор идет, неся на руках Агнию. Неужели до Санта-Катарины 1000 шагов? 1, 2, 3. 996, 7, 8, 9. Смотри. Они подходят к заброшенному кораблю прямо на берегу моря в скале. Знаешь, Авель... Бим сидит в машине вместе с седым мужчиной. Авелем. Будешь за мной следить? Пожалуюсь твоему брату. Каину. Бим, приняв образ Виктора, похрамывая, пошел вперед. Он пошел к заброшенному кораблю из сна. Вдали едет черная иномарка. Наставник подает руку девушке. Это Агния. Зачем мы сюда приехали? Тебя ждет клоун. На Санта-Катарине, как договорились, он теперь твой Виктор. Нет, я не могу. Пощади меня. Он уехал, оставив девушку там. Виктор осматривает местность. Входит вовнутрь. Бим замечает свою копию. Твое второе я. Ты жив? Уже нет. Ты разобрал меня по кусочкам. По словам, по мыслям. От меня ничего не осталось. Я пустая оболочка. Как этот застрявший на мели корабль. Но если... Если я тебя нет, то я... То мое существование становится бессмысленным. Ну а чего же? Ты заживешь настоящей, полнокровной жизнью. Станешь обладать моей женщиной, и на тебя будут охотиться, как на зверя. А кто? Скоро узнаешь. Ведь теперь я — это ты. Я — это ты. Я. Он исчез. Я. Это ты. Агния пришла к кораблю. Виктор! Это ты! Как долго я тебя ждала. И маленький индус в лазоревом тюрбане несет тяжелый шлейф. Это ты. Ты совсем не изменился. Девушка подошла к нему и обняла. И над тобой время не властно. Все тот же запах, знакомый до боли. Ты обещал вернуться в апреле. Я поселилась в гостинице и живу уже там третий месяц. Каждый день прихожу сюда, на наше место, и все жду, когда на горизонте появятся алые паруса. Они идут по тропинке, что ведет через скалы. А ты помнишь, как я нес тебя на руках по пляжу? Они сидят как в кафе же я могла такое за забить? Зеленым столиком. Кажется, мы здесь немножко моложе, правда? Фауст продал душу Мефистофелю за то, чтобы вернуть молодость. Но, как известно, у него ни черта не получилось. А если мы отдадим им деньги? Они оставят тебя в покое? Отдать деньги? После того, что с нами было? Для меня они не дороже твоей жизни. За ними наблюдает мужчина в ковбойской шляпе. На тебя пялится какой-то странный тип. Не, это он на тебя пялится. Ба, какие люди! Он подходит к столику. Мое почтение, Виктор Романович. С воскресеньем вас. Вы ошибаетесь, сегодня пятница. Никак нет, мадам. Сам, лично. Тело вашего кавалера в скорбное место сопровождал. Сам лично урну с его прахом забирался. А вот теперь имею возможность видеть живым-с. Вы что, псих? Знаете, память у меня на лица, не извольте сомневаться. Хотя, конечно, над вашим лицом очень тщательно поработали. Да. Слушайте, да кто вы такой, черт побери? Детектив Портнов, с вашего позволения, по делу о поджоге вашей дачки. Но, слава богу, все обошлось благополучно. Пошел вон. Надеетесь на новые документики? Или на измененный фейс лица? Напрасно, напрасно. Если захотите пообщаться, улица Франкенштейна, 17. Я там уголок снимаю. Заходите, Виктор Романович. Мадам, сняв шляпу, вы просто очаровательны. Боже, какой ужас. Да просто сумасшедший алкаш. Ты иди первая, не жди меня. Поброди по городу и возвращайся в гостиницу, хорошо? Виктор идет медленным шагом. Рядом с ним едет Авель. Он дает Виктору ключи и забирает трость. Виктор, садясь в машину, замечает Агнию и таксофон. Авель садится рядом, они уезжают. Примчались к дому. Эх! Она узнала тебя? Их встречает наставник. Еще бы. Бросилась ко мне на шею. Мы так давно не виделись, что... Лирику оставь при себе. А ты знаешь, мы, наверное, поженимся. А тебя пригласим посаженным отцом. Ты узнал что-нибудь о Викторе? Ребята, но ведь Виктор, это ж я. Хватит. В комнате с тигровыми диванами Виктор переодевается. Комнату освещает синяя неоновая подставка. Он спускается вниз по лестнице. Входит наставник. Виктор пьет коньяк, засыпает в бутылку таблеток. После чего поднимается наверх. Наставник садится на диван за стол. До города подбросишь? Ливень, ночь. Часто сверкает молния. В черном плаще в какой-то двор вошел мужчина. Он стучит в дверь. Виктор проходит по дому. На диване лежит мертвый Авель с отверстием во лбу. Портнов? Вы чего это, а? А я вас ждал. К нему сзади представляет пистолет мужчина в ковбойской шляпе. Нет, что вы, я не тот, за кого вы меня принимаете. Вы мне... На пол. Нам надо поговорить. Руки за голову. Выслушайте вы меня. Я даю вам одну минуту. Через забор дома кто-то перелезает во двор. Тихо крадется к двери, внутри охранник. Он взбирается на балкон за металлическое ограждение. Плаще входит к Агне. Она в постели. Вздрагивает, заметив Виктора. Тише, тише, тише. Только не кричите. Это ты? Извините, что напугал вас. Но не стучаться же было. Ты как, ты зачем? А вы вообще не хотите узнать, кто я? Я знаю. Вот как. Тогда я очень хочу узнать, кто вы, мадам. Не понимаю. Мне очень хочется досмотреть этот спектакль до конца. Только в действии появился труп. Что? Пьеса такого оборота событий не предусматривала. Чей труп? К вашему сожалению... Совсем не тот, который вы намечали. Кажется, мы действительно заигрались. Она одевает шелковый халат и открывает дверь. Убирайся. Я закричу. Но это вряд ли. Администрация гостиницы вызовет охрану. И вам придется отвечать за соучастие в убийстве. В убийстве Авеля. Авеля? Только мы вдвоем знали, что Портнов живет на Франкенштейна 17. Тот, кому вы позвонили после нашей встречи, послал туда убийцу. Но убийца стал жертвой. Чего ты хочешь? Для начала я хочу знать, как вас зовут. Агния. Это имя дал вам я. Мне оно понравилось. Я не хочу менять его. Вас не существует. Я вас выдумал. Спасибо, теперь я существую. Нет. Я носил вас на руках, но только в моем сне. А там, в кафе, вы вспоминали то, чего не было. Ты ошибаешься, Виктор. Это все было. Я все помню. Мы катались с тобой на яхте. Потом сидели в гроте. Потом пили красное тягучее вино Бастардо, от которого наши губы слипались при поцелуе. А потом мы пошли на Санта-Катарину. Мы брели по самой кромке берега, и волны ласкали наши ноги. Я очень устала и сказала тебе об этом. А ты вдруг подхватил меня. Она вспоминает тот сон. Море, они идут по каменному берегу. Я сказала, берегу. Что до Катарины Виктор осталось, наверное, 1000 шагов. А ты сказал, что пронесешь меня через всю жизнь. Тогда я крепко обняла тебя за шею, и именно в этот момент я поняла, что я частичка тебя. Что я никогда не брошу тебя, что бы ни произошло. Там на берегу лежала перевернутая Шаланда с номером 666, который читался как 999. От нее ты начал считать вслух. 839, 840. 841. Когда мы дошли до Санта-Катарины, была 1000. 1000? Проверим. Я проверял. А потом ты исчез на 5 лет. И вернулся совсем другим человеком. Холодным, жестоким. И вот 3 дня назад на набережной я встречаю того самого Виктора, которого я любила. Та же походка, тот же взгляд. Те же привычки. И я почувствовала, что еще не поздно. Что? Не поздно начать все сначала. Но я же другой, я не тот, ты же знаешь, Мы оба живем другими жизнями. Но, быть может, они лучше и счастливее наших прежних. Почему бы не использовать этот шанс? Подожди. А как тебя звали? В другой жизни? Катериной. Какая разница? Мир таков, каким мы его себе представляем. Он целует ее. Утро. На машине к дому подъехал Виктор. У ворот он замечает мертвую чайку. Чайка. Константин Гаврилович убил. Наставник спит в прихожей на диване. Просыпается. Встает и бежит наверх по ступеням. И 1000 природных мук, наследие плоти. Как такой развязки не жаждать? Умереть, уснуть и видеть сны. Вбегает в комнату. Ну, понятно. Бутылка вина в руках стоит в центре. Какой жаждешь развязки? Он выхватывает бутылку, толкая его на пол. Выплескивает стакан воды Биму. Что у тебя случилось? Кошмары извели. Смертью ты моей хочешь, дьявол. Нельзя ли о кошмарах подробнее? Можно! Когда бы он сам мог дать себе расчет простым кинжалом? Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной, плестись, когда бы неизвестность после смерти? Боязнь... Ты по морде еще хочешь? Спаси меня. Я тебя прошу, спаси. На колени перед наставником. Они за мной придут. Кто придет? Солдаты Фортинбраса. Один уже пытался меня убить. У него был синий паук. В синей паутине прямо на шее. А остальные идут по следу. Мы сидели с Офелией в Эльсиноре. И меня опознал детектив. А на кой черт ты сдался детективу? Садится на журнальный столик в центре комнаты. Я украл 50 миллионов долларов. А ты бы столько не унес, клоун. А я ничего и не уносил. Меня там вообще не было. То есть? Достаточно было узнать систему сигнализации, коды замков хранилищ и подобрать дружный коллектив бывалых ребят. 5 минут работы, 5 трупов охранников. И неважно, что на завтра всех грабителей накрыли, $50 миллионов лежали у меня в сейфе. После такого крупного дела всех работников банка просеяли бы через мелкое ситечко. Конечно. Фокус в том и состоял, что я был вне штата, а значит, вне подозрений. Если бы мои пальчики попали в картотеку, меня бы давно вычислили. Какой на кресло запрыгнул наставник и расположился а там. А каким же образом ты оказался вне штата? А это очень простая история. Некоторым крупным предприятиям требуются специалисты самого разнообразного профиля. Например, инструктор по фитнесу. Или нет, психолог. Для работы с персоналом, измученным непосильным трудом. Этот человек погружает в гипнотический сон сотрудника, владеющего банковским секретом. А потом спрашивает его, сколько денег в банке, когда происходит инкассация, сколько охранников находится в банке ночью. Когда тот пробуждается, он ничего не помнит, не правда ли? Кто тебе все это рассказал? Наставник хватает за голову Бима. Тот, кого ты меня превратил, кто зажил во мне своей собственной жизнью. Крыса! Крыса! Черт, нет, показалось, а? На чем я остановился-то? На том, что ты сдал банду. Да, то есть нет. Я сказал, что их арестовали. Впрочем, ты угадал. Угадал! Ну дальше, дальше. А дальше? Дальше началась шикарная жизнь. Казино, карты, девочки, квартира, машина, острова, яхты и даже своя фирма. Пока двое приговоренных пятнашки не откинулись раньше срока и не явились за своей долей. 2 покушения. Первое. Стреляют в окно моей квартиры прямо из гранатомета. Пум! Второе. Огромный самосвал сбрасывает мой Мерседес прямо в пропасть. Третьего я дожидаться не стал. Я организовал его сам. Я сжег свою дачу, незадолго до этого поселив туда бомжа, подарив ему свой пиджак и паспорт. Какие это были торжественные похороны! Любовницы, убитая горем жена, 20 скорбящих друзей. А я уехал, изменил внешность, пластический хирург не оставил от прежнего Виктора и следа. И только один человек. Полоний. Он вычислил меня и нашел. Несмотря на новые документы, фамилию, имя, отчество. И какую фамилию ты себе выбрал? Гонзага! Его жена Баптиста. Вы сейчас увидите, что это подлая история, но не все ли равно? Вашего величества и нас, у которых душа чиста, это не коса... Наставник снова бьет Дима. Ну что? Гамлет из Коцапетовки. Улетучился пьяный бред. Забавно, не правда ли? Потрачено так много средств, сил и времени на то, чтобы я постиг тайну альтер-эго. И вот теперь, когда чудесное превращение состоялось, я вместо обещанных денег подвергаюсь экзекуции. А мои видения расцениваются как бред. Хочешь мне сказать, что все, что ты здесь сейчас наплел, увидел сегодня ночью? Кто? Виктор. Бандит, трус и предатель. А не тот несчастный, пропавший без вести. Не быть найденным, а исчезнуть, раствориться, утонуть в лете. Вот о чем он мечтает. А мы его ищем зачем? чтобы найти ворованные деньги? Или отдать на съедение преданным друзьям? Не твое дело. Я спросил, чтобы знать, когда его найду. Наставник поднимается и уходит. А куда его сдавать-то, в милицию или обиженным вкладчикам? А ты сначала найди. Собирает вещи. Пистолет. Все кладет в свою сумку. Где договорились. Хорошо, хорошо. Клоуна и деньги возьми с собой. А сейчас мы увидим, как убийца снискивает любовь Гонзаговой жены. Бим смотрит в окно. Видит, как наставник садится в иномарку и уезжает. По морю плывет катер. Проплывает арку в скале и мчится дальше. В катере, кроме водителя, еще Бим и Агни. Они останавливаются у скалы. А что это за место? Люди пара называют его вратами ада. Здесь нас никто не найдет. С трех сторон непроходимые скалы, а морской путь в стороне. Они забрались наверх. Бим оглядывается. Подходит к кирпичному заброшенному дому. Там всех встречает наставник. Какой-то несговорчивый клоун. Уж я тебя и предупреждал, и по морде бил. Все не впрок. Садись, садись. В ногах правды нет. Хоть правды нет и выше. Он берет кейс у Агнии и целует Агнию. Молодец, девочка. Всегда тебе верил. Ну, что прикажешь с тобой делать? Самое время рассчитаться по договору. Вы что, о чем-то договаривались? Договаривались. Что я найду человека с фотографией. За $1,000,000. что, ты нашел его? Позвольте представить. Виктор Романович Гольц. Грабитель и убийца. 5 лет назад он ограбил банк и забрал себе 50 миллионов долларов. Сдал полиции всех своих подельников. Они приговорили его к смертной казни. Он скрылся, поменял внешность, изменил документы, адреса. Но смерть преследовала его по пятам. И вот тогда ему в голову пришла замечательная идея. Создать себе подобного. Прежнего Виктора. Вот тут ты появился, Мим. Уставший тянуть лямку несчастной судьбы. Отличный кандидат в покойники, кстати. Только небольшая ошибка. Почему? Сделать из тебя покойника никогда не поздно. Там, на паперти. Я научился читать людей с листа. По первому впечатлению. Это твое альтер-эго я лепил с тебя. Неуверенность, скрытность, желание быть одному. Вот что вас сближало и делало одним целым. Я придумал этот приморский город, и ты тут же привез меня сюда. Я заговорил о женщине. Ты включаешь в игру ее. Но я ничего не знала об убийстве. Да разумеется, потому что это была другая пьеса. Виктор направляет пистолет на Бима. Раз королю не нравятся спектакли, то значит он не любит их, не так ли? Бросьте оружие, Гольц! Портнов, откуда? Приехал на том же катере. Правда, капитана пришлось заменить. Сколько? Для меня дело чести. А честь твоя сколько? Я полагаю, не меньше, чем вознаграждение, назначенное за вас банком. Плюс дорожные расходы. Я 5 лет следовал за вами за свой счет. Так что поиздержался немножко. Виктор показывает содержимое кейса портному. А что это? Внутри женские журналы. Нет, дорогой Виктор Романович, дамскими журнальчиками вам от меня не отделаться, нет. Ах ты, тварь. Виктор стреляет в арму. Портнов стреляет в Виктора. Бим ловит девушку. Сейчас. Катя, сейчас, подожди. Катя, держись, Катюша, Катюша, держись. Море бьет из скал. На берегу моря идет Бим. Он несет Катю на руках. Как в волшебном сне. Неужели ты донесешь меня до Санта-Катарины? Туда, наверное, тысячи шагов. Держись, Катюша! Держись, Катя! Постой, остановись, пожалуйста. Положи меня. Он ложит девушку на землю. Там на катарине. В капитанской каюте. В рундуке. Это твои деньги. Ты их честно заработал. Будь счастлив. Потерпи, Катюша. Потерпи, сейчас, подожди. Подожди. Снова берет ее на руку и несет дальше. Бар. Красивая светловолосая девушка считает деньги. За барной стойкой лысый мужчина в дорогом костюме также считает деньги. Входит сзади мужчина в белом костюме. Гражданин, мы закрыты. Он аккуратно выбрит и имеет аккуратные ровные усы. Это Бим. Мы не работаем. Он становится спиной к ним. Герр, das ist nicht Arbeit. Schlössen. Паркуапа, Клозет, мужик, написано Клозет. Мы не работаем. А скажи-ка мне, брат-копатель, кто строит прочнее, чем каменщик, судостроитель и плотник? Кто строит прочнее, каменщик, судостроитель или плотник, спрашиваешь? Могу сказать. Ну, валяй. И можешь гулять. Да. Он срывает усы и поворачивается. Ну-ка. Сейчас скажу. Лысый мужчина встает и уходит. Нет, не могу. Горле пересохло! Бим! Бим обнимает его. Бимка, ты вернулся! Бим, ты вернулся! Бим, вернулся! Улица. Публику развлекает мимо. Бим проходит мимо в своем белом костюме. Ним собирает деньги в шапку и для покупки. Бим ложит в шапку $100. И за что же мне такое щедрое вознаграждение, милейший? Это тебе за талант. Он с девочкой идет по улице. Конец фильма. Брали? Иван Благодинов, Илья Шакун, Виктор Гурц, Дмитрий Озин, Катерина, Елена Барун, Авик, Николай Карцев, Матвеев, Виктор Андреев, Портнов, Олег Маслин, Люська, Наталья Васильевна, Нелька, Наташа Габри, Паук, Владимир Ильин, Рокин, Алексей Московский. Thank you.